Устранение раздробленности жизни. В нашей жизни так много различных частей. Как мы можем перенести медитацию из медитационного зала на кухню и в офис? В медитационном зале мы сидим спокойно и пытаемся осознавать каждый вдох. Как это может повлиять на нас в остальное время? Когда доктор делает вам укол, это приносит пользу не только руке, но всему телу. Когда вы практикуете полчаса сидячей медитации в день, результат должен распространяться на все 24 часа, а не только на эти полчаса. Одна улыбка, одно дыхание должны приносить пользу этому дню, а не только этому мгновению. Мы должны действовать таким образом, чтобы устранить барьер между практикой и непрактикой. Когда мы ходим в медитационном зале, мы шагаем внимательно и медленно. Но когда мы идем по аэропорту или супермаркету, мы становимся совсем другими людьми. Мы ходим очень быстро и менее осознанно. Как мы можем практиковать осознанность внимания в аэропорту и в магазине? У меня есть знакомая, которая практикует телефонную медитацию, и это ей очень помогает. Другой мой знакомый практикует медитацию ходьбы между деловыми встречами, сознавая, как он идет между городскими зданиями. Прохожие улыбаются, глядя на него, и его встречи, даже со сложными людьми, часто оказываются довольно приятными и очень успешными. Нам надо научиться переносить нашу практику из медитационного зала в повседневную жизнь. Нам следует обсудить и подумать самим, как сделать это. Будете ли вы практиковать дыхание между телефонными звонками? Будете ли вы улыбаться, когда режете морковку? Будете ли вы практиковать расслабление после многочасовой трудной работы? Это практические вопросы. Если вы знаете, как применить медитацию во время ужина, во время отдыха, во время сна, она распространится на вашу повседневную жизнь и окажет огромное влияние на отношения с обществом. Осознанность может проникнуть во все виды деятельности, в каждую минуту, в каждый час нашей обыденной жизни и не быть просто описанием чего-то далекого.